Федор с Абрамом долго пролежали тут без памяти, а ночью при прохладе пришли понемножку в себя и стали друг на друга, опираючись, ползти домой. А как они добрались перед светом до дому, то Абрам сказал Федору: «Друг Федор, ты оказал мне правду и милосердие, я твой должник, буду на всю мою жизнь. А еще мне всего дороже, что ты человек справедливый и Бога больше, чем людей, боишься». Федор ответил: «Друг Абрам, это и не должно быть иначе. Так нам Иисус Христос повелел, а я хочу быть Его учеником». Абрам говорит: «Да, но не все ученики твоего учителя понимают его учение так, как ты». «Что же делать?» – отвечал Федор. «Ведь у евреев то же самое. Внушения человеческие для многих закрывают заповеди божеские». «Правда», – молвил Абрам и, вздохнув, добавил: «Поймут ли когда-нибудь все люди истину, что Творец не желает в них разделения?» «Поймут все, только не в одно время. Приблизь, Господь, это время». Федор улыбнулся. «Вот, — говорит Абрам, — мы с тобой в детях друг друга влюбили, когда вместе играли и вместе под одним кустом спали, а потом люди нас заставили врозь быть, а сейчас ты, я думаю, не заметил, что осталось. Мы все вместе одной молитвой к Богу помолились». Абрам говорит: «Пусть живет ваш дух учителя вашего, а не иных, кои имя его знают, да духа его не имеют». После этого они стали опять с приятелями и по старой детской привычке находили большое удовольствие, чтобы после трудов друг с другом постоять и поговорить. В дома они один к другому не входили, потому что боялись, чтобы через это не увеличилась молва, которая про них была пущена. Про Федора свои говорили, будто он потому за жида заступается, что сам в тайне предается жидовству и даже на молитве по-жидовски скачет. А про Авраама жиды сочиняли, что он свиное ухо съел, и Моисеев закон оставляет и тайно христианам пристал, чтобы войти в милость у властителей. И обоим им, и от семейных, и от своих общественных людей выпадали досадные попреки. А на самом деле ничего такого и не было. Федор и Абрам оба оставались по вере, как были, кто в какой родился, то в то и пребывал. И как они в детстве своем никогда не спорили, чья вера лучше или угоднее, так и теперь никаких споров о вере не заводили. Напротив, они как бы крепче уверились, что и в одной, и в другой вере во всех отношениях можно себя руководствовать, если только понимать веру правильно и не иметь лукавых замыслов и вредных для мира привычек. А когда они в этом укрепились, то если у них после того заходил разговор, то он только в тихую и приятную беседу обращался. Федор сказал раз Абраму: «Мне жалостно видеть, сколько через споры о вере сделалось распри у людей». А Абрам ему ответил: «Этому так и следует быть. Если очи наши не на одну даль и не на равную высь видеть могут, то коль не паче понимание не одинаково все постигать может, а должно равенствовать. Если бы это не было угодно Богу, то все бы люди одинаково все видели и одинаково понимали. Но Бог не так создал, а создал различия в понимании. Оттого и разные веры». Федор согласился: «Это так, — говорит, — но только распри, которые через это настают душе моей тягостны». «Распри, — отвечал Абрам, — тоже от непонимания, что все веры к одному Богу ведут. Кто умный богочтитель, тот во всякой вере пожелает почтить ее истину». Опять согласился Федор. «Да, — говорит, — я давно думаю, что вот и твои единоверцы напрасно негодуют на Христа. Они сами не понимают, что Он одно добро желал сделать всем людям, и зато и убит от злобы не понимавших. Абрам согласился. Слов нет, что твоя правда. Мудр Галилейский, о котором ты говоришь, честен, свят и премудр. Они понимают его не только худые из Моисеевых учеников, которые мнят тем ненавидением службу приносить Богу, но не понимают многие и твои единоверцы. А это тем жалче, что сии даже Богом его почитают, а его доброго святого учения и по человечеству не исполняют. Жалей, друг мой Федор, об этом, ибо через это вы другим не можете открыть Иисуса во всей силе Его побеждающего завета, и иных о себе смущаете и заставляете сомневаться в вере вашей. Федор вздохнул и сказал: «Абрам, ты меня берешь». Абрам отвечал: «И ты меня берешь. Не спорить надо о Боге, а стараться жить в мире». Абрам приложил большие персты свои рук к глазам и голосно по-жидовски пропил «Умейн», то есть «Аминь», или по-нашему «Истинно». Федор обнял его и за все силы, прижав к сердцу, прошептал: «Он теперь среди нас». Авраам говорит: «Ну так что же, побудь с нами, муж Галилейской». Федор растрогался и заплакал: «Побудь, молит, останься, мы сотворим тебе семя». И Авраам опять ударил: «Умей». И так точно разговоры о вере никогда не смущали согласие Авраама и Федора. Они опять ходили в свой разгороженный огород и, подмастившись на скамейках, беседовали через стену, но только ненадолго этого стало. В вере, надежде и любви пришло испытание. Федор и Абрам стали мирны, да вокруг их уже все иным духом взялось, и все, что случится, оборачивалось им смущением. У Федора начались разные беды, и все одна за одной. Одна беда точно вела за собой другую. Федор сначала сделался нездоров и долго лежал, а потом стали у него болеть дети, и ни один не выздоровел, а все друг за другом умерли. А потом умерла и его молодая жена, которую он любил, и имел от нее большую помощь в хозяйстве. Федор в этих горестях ослабел душою и стал неаккуратно смотреть за делами. А его наемные люди, хоть они и были крещены, они пожалели его. И этим его несчастьем воспользовались и много расхитили. После же всего один его должник, которому Федор верил как брату, сильно его обманул и присягнул, что долг ему отдал. Федорове хозяйство от всего этого сильно пошатнулось, и он закручинился. А люди стали о нем толковать и со всех сторон ему говорили: «Раздумайся, за что так тебе Бог наказывает? Верно, это на тебя посылается за то, что ты живешь в рубеже дом, врагом веры христианской». Федор таким внушением не верил и слов этих не любил слушать, отвечал: «Вы мне не утешение делаете, а одну досаду. Вы сами не знаете, что говорите. Нам Христос никого не позволил ненавидеть, а всех приказывал любить, то, говорят, не жидов». А Федор отвечает: «Этого в Евангелии не сказано. Жид враг нашей вере. Он враждует, если не понимает, чему учит наша вера, а глядя на нас, о ней судит. Это мы виноваты, потому что мы еще злы, малы и не исправляемся, не живем по Христову наставлению. Сосед Абрам никогда мне моей веры не порочил и даже обучение Христовым рассуждает с почтением. А если бы он и враг был, то и тогда я, как христианин, обязан был бы о нем, как о враге, милосердствовать, чтобы волю Христову исполнить. Или забыли, что Христос на кресте за своих врагов молился? Ему отвечают: нам с Христом себя не равнять, он Бог, мы люди, ты богохульствуешь. Нет, я не богохульствую, отвечал Федор. А я только говорю, что Христу надо следовать, и когда другие люди нашу доброту увидят, они скорее нашу веру любить станут. В этой доброте мы Христа своего всему миру явить можем на уважение. Люди на это только больше сердились, а среди них был один Никодим, мироварник, который продавал мир. Он стал всем рассказывать, что Федора грешно и слушать, потому что Федор теперь уж проклят, яко друг жидовинов, и Никодиму будто во сне явлено, что Федору дальше не будет ни в чем удачи, нападут на него еще большие беды, и тому, кто с Федором водиться станет, тоже ни в чем удачи не будет. Федор этому не внимал и не боялся быть от всех покинутым, а рассуждал так, что он худо не делает, храня детскую дружбу с Абрамом, человеком честным, который свою веру держит, а чужой не порочит, и даже хорошее в ней хорошим называет. Абрам пришел к Федору и сказал без всякого гнева: «Друг Федор, я узнал, что твои люди на тебя в большом неудовольствии за твое ко мне расположение. Как бы для тебя от этого худо не вышло?» А Федор отвечает: «Друг Абрам, я люблю тебя и не могу делать иначе. В отрочьем веке нас с тобою было разбили, но теперь в возрасте мы этого над собой не допустим. Только душа моя слабевает от больших несчастий. Неужели вправду Бог меня кинул?» «Счастье и несчастье сменяются в жизни», — отвечал Абрам. «Бог, который создал и христианина, и еврея, и темного язычника, никому не открыл тайны судьбы их. Люди дерзки, когда они хотят проницать тайну Бога и толкуют по-своему, за что человеку от Бога посылается счастье или несчастье. Это как по нашей, так и по вашей вере совсем не человеческое дело разбирать и раскладывать. Наше человеческое дело помогать, чем можем друг другу. В приязни нашей теперь подвален большой камень, а потому и тебе будет трудно, да и мне страшно, если тебя постигнет еще какое-нибудь бедствие. А потому прошу тебя, не стесняйся дружбою ко мне и покажи, что ты мною пренебрегаешь, а я в душе за это на тебя не обижусь». Федор от этих слов даже сердце заныло. «Нет, — говорит Абрам, — ты мне друг от молодых ногтей и никогда меня ничем не обидел, и я тебя не могу обидеть таким обхождением». «Ну, смотри, как знаешь», — отвечал Абрам и под слова Федора добавил сквозь слезы: «Бог один знает, к чему эти испытания, но будем друг другу верны, и Бог не постыдит нашей верности». Так друзья днем между собой говорили, а ночью собрались над их городом тучи. Ударил с неба гром, и спалила молния в одно мгновение дом Федора и все его амбары и кладовые, где у него лежали товары, которые он только что хотел посылать за море. После этой беды отшатнулись от Федора все, как от чумного, и стали верить, что с ним и знаться не следует, потому что на него явлен гнев Божий. Федор стоит на своем пожарище унылый и думает: мне ни от кого не будет помощи. А знакомый голос кричит его из-за забора. Федор поднял голову и видит лицо Абрама. «Что ты туришь?» — отвечает Абрам. «В беде надо скорее поправляться». Но Федор отвечает: «Нечем мне мою беду поправлять. Я все дотла потерял, и теперь мне не за что взяться. Я тебе денег дам взаймы на разживу». «Ты смеешься, Абрам?» — Нет, не смеюсь. Мне теперь, чтобы поправиться, надо по крайней мере 1000 литров золота. А что ты с ними сделаешь? Я опять накупил бы цареградских товаров, отплыл бы в Александрию, там бы продал все за тройную цену и долго отдал, и себе бы нажил. Что ж, это хорошо. Приходи и возьми себе у меня в долг 1000 литров золота. А кого же я тебе поставлю поруку, что я тебе не обману и долг отдам? Не надо мне поруки. Пусть будет нам наша детская дружба порукой. Федор говорит, как люблю Иисуса Христа, так ручаюсь тебе, что я тебе не обману. Авраам отвечает, знаю, как ты его почитаешь, и потому еще более теперь верю, но его имя напрасно не скажешь. Иди и бери деньги. А если мне будет неудача, и ты тогда станешь думать, что я Христом не подорожил? Нет. Я знаю, что ты человек верный, иди ко мне и бери деньги. Скорей ты ищу златниц, бери, снаряжай корабль и плыви с товаром в Александрию. Федор написал Аврааму должную расписку, подписал ее, а Авраам отчитал Федору 1000 златниц, и тот накупил нужных для Александрии цареградских товаров, нагрузил все на корабле, распростился и поплыл в Египет. Все удивлялись, откуда Федор взял столько денег, чтобы так легко справиться, и говорили между собой, верно, у него деньги в земле были припрятаны. А Федор, когда настало время отчалить его кораблю, зашел к Аврааму проститься и, благодаря его еще раз, сказал, «Верь же, друг Авраам, что я тебя не обману и не поставлю в фальшь имени Иисуса». Авраам отвечал, «Я не сомневаюсь, добрый человек не может пристыжать того, кого любит и уважает, как своего учителя. Плыви с Богом, и что бы с тобой ни случилось, я своего доверия не изменю». А доверию Авраама суждено было выдержать много испытаний.